Параграф 4. Самое широкое разделение труда. Крупная промышленность. Неудержимо развивавшаяся в 17 столетии концентрация торговли и мануфактуры в одной стране, в Англии, мало-помалу создала для этой страны относительный мировой рынок, а тем самым такой спрос на ее мануфактурные продукты, который уже не мог быть удовлетворен при помощи прежних промышленных производительных сил. Этот переросший производительные силы спрос и явился той движущей силой, которая вызвала третий со времени Средневековья период в развитии частной собственности, породив крупную промышленность. Использование сил природы для промышленных целей, машинное производство и самое широкое разделение труда. Прочие условия этой новой фазы – свобода конкуренции в пределах страны, создание теоретической механики, механика, получившая свое завершение у Ньютона, была вообще в XVIII веке во Франции и Англии самой популярной наукой, и так далее, уже существовали в Англии. Свободу конкуренции внутри страны повсюду приходилось завоевывать при помощи революции 1640-го и 1688 годов в Англии, 1789 года во Франции. Конкуренция заставила вскоре каждую страну, не желавшую утратить свою историческую роль, прибегнуть для охраны своих мануфактур к новым таможенным мероприятиям. Прежние пошлины уже не годились для борьбы с крупной промышленностью. И ввести вслед за тем крупную промышленность, охраняемую покровительственными пошлинами. Несмотря на эти охранительные меры, крупная промышленность сделала конкуренцию универсальной. Она представляет собой практическую свободу торговли, покровительственные пошлины являются в ней только паллиативом, оборонительным оружием в пределах свободы торговли. Создала средства сообщения и современный мировой рынок, подчинила себе торговлю, превратила весь капитал в промышленный капитал, и породила тем самым быстрое обращение, развитую денежную систему и централизацию капиталов. При помощи универсальной конкуренции она поставила всех индивидов перед необходимостью крайнего напряжения всей своей энергии. Где только могла, она уничтожила идеологию, религию, мораль и так далее. А там, где она этого не сумела добиться, она превратила их в явную ложь. Она впервые создала всемирную историю, поскольку поставила удовлетворение потребностей каждой цивилизованной страны и каждого индивида в ней в зависимость от всего мира, и поскольку уничтожила прежнюю, естественно сложившуюся обособленность отдельных стран. Она подчинила естествознание капиталу и лишила разделения труда последних следов его естественного характера. Она вообще уничтожила все естественно сложившиеся отношения, насколько это возможно в рамках труда, и превратила их в отношения денежные. Вместо прежних, естественно сложившихся городов, она создала современные крупные промышленные города, выраставшие с молниеносной быстротой. Повсюду, куда она проникала, она разрушала ремесло и вообще все прежние ступени промышленности. Она завершила победу торгового города над деревней. Ее отличительным признаком является автоматическая система. Ее развитие породило массу производительных сил, для которых частная собственность стала такими же оковами, какими цеховой строй был для мануфактуры, а мелкая деревенская промышленность для развивающегося ремесла. При господстве частной собственности эти производительные силы получают лишь одностороннее развитие, становясь для большинства людей разрушительными силами, а множество таких производительных сил и вовсе не может найти себе применение при частной собственности. Крупная промышленность создала повсюду, в общем, одинаковые отношения между классами общества и тем самым уничтожила особенности отдельных национальностей. И, наконец, в то время как буржуазия каждой нации еще сохраняет свои особые национальные интересы, крупная промышленность создала класс, которому во всех нациях присущи одни и те же интересы, и у которого уже уничтожена национальная обособленность, класс, который действительно оторвался от всего старого мира и вместе с тем противостоит ему. Крупная промышленность делает для рабочего невыносимым не только его отношение к капиталисту, но и самый труд. Разумеется, крупная промышленность не во всех местностях данной страны достигает одинакового уровня развития. Это, однако, не задерживает классового движения пролетариата. Тот слой пролетариев, который порожден крупной промышленностью, становится во главе этого движения и увлекает за собой всю остальную массу. Они, вовлеченные в крупную промышленность рабочие, оказываются по вине этой крупной промышленности в еще худшем жизненном положении, чем рабочие, занятые в самой этой крупной промышленности. Точно так же страны, в которых развита крупная промышленность, воздействуют на плюс-муан, более или менее непромышленные страны, поскольку последние, благодаря мировой торговле, втягиваются во всеобщую конкурентную борьбу. Эти различные формы производства являются также и формами организации труда, а тем самым и собственности. В каждый период имело место то или иное объединение существующих производительных сил, поскольку потребности делали это объединение необходимым.